Глава 1221. Учёные проходят имперские экзамены. Старик ещё не закончил говорить, как перед ним уже возникла проекция, где проигрывалась схватка Манхау и Патриарха Чёрная Душа. В один момент он коротким движением пальца остановил проекцию на моменте, когда она показала лицо Манхау крупным планом, но старика не интересовала внешность Манхау. Его глаза были закрыты, а дыхание размеренным. Спустя какое-то время он взмахом рукава разогнал образ, после которого осталось только прядь белого цы. «Внешность можно изменить, кровь заменить, а ауру трансформировать. Но аромат его души невозможно подделать». Вокруг него собралась внушительная толпа практиков, но никто не разговаривал. Они в почтительном молчании ожидали приказов старика. Тот схватил белую прядь цы и силой сжал в ладони, превратив её в белый кристалл. Быстрым движением руки он разделил кристалл надвое, а потом на четыре части. Довольно быстро образовалось сотня тысяч кристаллов. За исключением нескольких сотен, все эти белые кристаллы с гулом разлетелись во все стороны. Их направили через пустоту в различные секты под контрольный альянс у Небесного Бога. «Если вы окажетесь поблизости от чужака, кристалл отреагирует на его присутствие. Патриарх Чёрной Душа просил передать, что человек, кому удастся убить чужака, получит его к себе в услужение на тысячу лет». «Он станет его рабом!» С этими словами старик устремился вдаль. Практики позади него почтительно сложили ладони, после чего схватили кристаллы и с недобрым блеском в глазах отправились на поиски Манхао. Был приведён в движение весь Альянс Небесного Бога. Вскоре люди заговорили о чужеземном практике, который в одиночку уничтожил сообщество Чёрной Души и разрушил их планету. Самая горячая новость о тяжёлых ранах Патриарха Чёрной Души распространилась по всему Альянсу быстрее лесного пожара. Эти вести потрясли огромное количество людей. Всё-таки в награду за голову чужеземца Альянс пообещал тысячу лет служения Патриарха Чёрная Душа, который являлся Дао-Лордом с тремя эссенциями. Такое просто не могло оставить равнодушными ни вольных практиков, ни целые секты. Это было лучше любого сокровища или доступа к особой технике, к тому же никто не беспокоился о возможном обмане. Если бы Патриарх Чёрная Душа прослыл человеком, который постоянно нарушает своё слово, то Альянс Небесного Бога никогда бы не назначил такую награду. С другой стороны, если человек, уничтоживший сообщество Чёрной Души, не получил ни царапины, тогда большинство потенциальных охотников за головами остались бы наблюдать за всем со стороны. Но согласно сведениям Альянса Небесного Бога, он был тяжело ранен и не мог использовать силу культивации, превышающую среднюю ступень царства древности. Патриарх Чёрной Души подтвердил эту информацию. Среди практиков Альянса Небесного Бога разгорелся небывалый ажиотаж. Множество людей принялись прочесывать территорию Альянса Небесного Бога. Практически все перемещающие порталы Альянса были запечатаны, а к тем, что не могли быть закрыты, приставили серьёзную охрану. Любой желающий уйти подвергался строгому досмотру. Со временем новости об уничтожении сообщества Чёрной Души вышли за пределы Альянса Небесного Бога. Об этом узнали и в клане Хань, и в клане Мэн, и в других сектах Восьмой Горы и Моря. Все гадали о личности человека, за которым сейчас охотился Альянс Небесного Бога. Результат расследования довольно быстро стали достоянием общественности. В нём говорилось, что это был практик не с Восьмой горы и моря, а с какой-то другой горы. Вдобавок он состоял в эшелоне и обладал магией Парагона. С таким количеством информации не прошло много времени, прежде чем имя Манхао стало известным могущественным кланам и сектам. На нынешнем этапе развития событий в дальнейших проверках не было нужды. Именно Манхао был тем, кто уничтожил сообщество Чёрной Души. Об одном Манхао не знал. Когда практики эшелона вернулись в свои секты на их горах и морях после событий в мире сущности ветра, могущественные секты и кланы начали собирать на Манхао досье. В настоящий момент Патриарх Чёрная Душа находился на одной из планет Альянса Небесного Бога в обновлённом теле. Несмотря на бледность при виде на проекции лица Манхао, его начинало трясти, а в глазах вспыхивала безумная жажда убийства. «Это точно он!» Рядом с ним стояли двое мужчин в необычных нарядах белого цвета с вышитыми символами молнии. В каждом из этих символов находился человек в процессе преодоления треволнения. Такие даосские халаты носили только члены сообщества Небесного Бога. Оно являлось ядром Альянса Небесного Бога и занимало самое высокое положение на Восьмой Горе и Море. При этом резиденция лорда Восьмой Горы и Моря называлась Дворцом Небесного Бога. По Восьмой Горе и Море гуляло немало слухов об их лорде, более известному как Небесный Бог. По слухам, его многое связывало с кланом Мэн, хотя некоторые полагали, что эти слухи намеренно пустил сам клан, поскольку в последние годы дела у них совсем не ладились. Согласно другим слухам, в жилах лорда Восьмой Горы и Моря текла кровь клана Хань. Другие утверждали, что лорд Восьмой Горы и Моря вообще был вольным практиком, кому посчастливилось добраться до царства Дао. Двое мужчин в необычных даосских халатах переглянулись и разогнали проекцию. Им приказали показать человека на проекции патриарху Черная Душа, чтобы удостоверить его личность. Получив требуемый ответ, они направились к выходу. Патриарх Черная Душа заскрежетал зубами и почтительно поклонился этой паре практиков. «Примите мою благодарность, собратья даосы и сообщество Небесного Бога! Этот человек должен умереть! Он слишком жесток и опасен, такие как он гневят и богов, и людей!» Горечь в его голосе была очевидна. С нынешним уровнем культивации и статусом он был вынужден это сделать. Сейчас он был похож не на величественного патриарха, а на бездомного пса. Его душа наполовину рассеялась, культивация пребывала в хаосе, поэтому ему пришлось гнуть спину перед своими благодетелями. Весь альянс Небесного Бога сейчас искал Мэнхао, и все же поиски пока не принесли ни капли успеха. Из-за запечатанных порталов люди постепенно теряли терпение, вскоре невозможность ими пользоваться превратится для Альянса Небесного Бога в большое неудобство. К сожалению, как-то еще повлиять на политику Альянса Патриарх Черной Душа не мог. Его обещание уйти в рабство на 1000 лет заметно повлияло на масштабы поисков. Их бы провели в любом случае, да и Альянс назначил бы за голову чужеземца какую-то награду. Покажись Мэнхао на людях, его тут же схватили бы и казнили. Но без обещания Патриарха Черной Душа полномасштабная блокада Альянса была бы давно снята. Ведь каждый день простоя перемещающих порталов выливался для Альянса Небесного Бога в серьезные финансовые потери. Перед уходом один из практиков повернулся к Патриарху Черной Душа со словами. «В лучшем случае порталы останутся запечатанными еще 10 дней. Если его к тому времени не отыщут, они вновь будут открыты. Не беспокойся, покуда он останется на Восьмой Горе и Море, его рано или поздно выследят». Тем временем на территории Альянса Небесного Бога на одной из 4 планет, вращающихся вокруг Восьмой Горы под названием Река Ло, располагалась столица Империи Смертных, где жили своей спокойной жизнью множество смертных. В лучах заходящего солнца по одной из улиц самодовольно фыркая обрел осел. У него практически отсутствовала шерсть, за исключением нескольких небольших клочков. Выглядел он довольно простовато, но по какой-то причине он сам считал себя невероятно могучим и статным зверем. На спине осла сидел молодой ученый в потускневшем белом халате с дорожным мешком за плечом, в котором лежали различные письменные принадлежности. Более того, молодой человек увлеченно что-то читал прямо на ходу, выглядел ученый очень молодо, с кожей, подобной чистому нефриту. Человек и осёл двигались по улице в багряных лучах солнца, иногда мимо галопом проносились лошади, оставляя их глотать пыль. В один из таких моментов ученый прикрыл рукавом нос и разогнал ладонью пыль. Что до осла, тот раздраженно фыркнул и внезапно поскакал следом, словно хотел догнать лошадь, однако, пробежав немного, он опять вернулся к ленивой трусце. Постепенно закатные лучи начали уступать место темноте, но впереди наконец показался город. Похоже, ученый даже не заметил этого, продолжая читать в тускнеющем свете солнца бамбуковый свиток. Изредка по небу пролетали радужные лучи света, божественное сознание прокатывалось по окрестным землям и даже проходило прямо над ученым. Судя по всему, смертные планеты реки Ло не боялись практиков. За весь день похожие лучи света пересекали небо несколько дюжин раз, хотя смертные взирали на них с нескрываемой завистью и восхищением, они их совершенно не страшили. Когда один из таких лучей исчез где-то за темнеющим горизонтом, ученый убрал бамбуковый свиток и потянулся, заметив город неподалеку. Он улыбнулся. Вот только за этой улыбкой скрывался пронизывающий до костей холод. Ученый был тем самым человеком, на чьи поиски Альянс Небесного Бога поднял столько людей – Мэнхао. После недавней схватки он знал, что ему будет трудно уйти из-под носа Альянса Небесного Бога, поэтому он прибегнул к одному из запасных планов – спрятаться на ближайшей планете реки Ло. С помощью холодца, попугая и пера, добытого много лет назад, он скрыл эманации своей души и ауры, нацепив личину ученого. Ни одну роль он не мог отыграть настолько же хорошо, как ученого. Никогда бы не подумал, что мне когда-нибудь вновь придется стать ученым и отправиться в путешествие для сдачи имперских экзаменов. Пробормотал он. Осел, похоже, был чем-то недоволен, поэтому он внезапно провернул голову на 360 градусов и продолжал скручивать шею, пока у него глаза не начали вылезать из орбит. Мэнхао ударил его по крупу. «Ты когда-нибудь видел осла, который несколько раз подряд мог так выкрутить шею?» Прошипел Мэнхао. «Веди себя естественней. За нашими головами охотятся немало людей, знаешь ли. Если нас найдут, вам двоим тоже не поздоровится». Ослом оказалась одна из трансформаций холодца. «Давайте поехали в этот город. Ни за что не поверю, что Альянс Небесного Бога никогда не снимет блокады». С холодным блеском в глазах Мэнхао потер грудь, где еще не до конца зажила кожа. В результате смертельной дуэли он был серьезно ранен, но его культивация не опустилась за средней ступени царства древности, как предполагал Альянс Небесного Бога. Он все еще мог сражаться на пике силы, правда, не очень долго. «Воспользуюсь этим шансом, чтобы залезать раны», – прошептал он. Глядя на заходящее за горизонт солнце, Манхау вздохнул и немного помрачнел. Первым делом по прибытии на планету реки Ло он открыл курильницу для благовоний, вот только обнаружил там не совсем то, на что надеялся, а надеялся он найти душу Чуюянь. Тем временем через звездное небо Альянса Небесного Бога летел летающий корабль, его поверхность покрывали магические символы, формируя один большой иероглиф «Мэн». Это был торговый корабль, принадлежащий клану Мэн. На палубе стоял молодой человек, он был хорош собой, с приятным лицом, но сейчас его голова была низко опущена, а на кулаках побелели костяшки. Перед ним стоял мужчина средних лет и холодно его отчитывал. «Мэн Чэнь, не забывай, ты вообще не должен был получить этот шанс. В уплату за доброту твоего деда много лет назад я сумел выбить тебе здесь местечко. Помни, где твое место. Хоть ты простой охранник, тебе следует это ценить». «Если юный господин Дэ будет доволен, тогда у твоей ветви в клане дела пойдут значительно лучше. Какая разница, что он договорился о том, что ты проведешь какое-то время с молодым господином Фэн из клана Хань? Тебя что-то не устраивает? Юный господин Дэ уже дал свое согласие. Ты сделаешь это, хочешь ты того или нет?»